Глава 21. Меня будто гигантский верблюд выплюнул. Стоило прыгнуть в портал, как вихрь подхватил и закружил мою тушку, словно тряпичную куклу. Я мигом пожалел о своих опрометчивых действиях, ведь в буквальном смысле шагнул в бездну неизвестности. «Ох, да, здесь живет моя сестричка Кра», — радостно объявила Пафи. Стоило мне рухнуть на каменный пол пещеры и вскочить на ноги. «Думаю, вы с ней подружитесь». «А я вот сильно сомневаюсь», — пробормотал в ответ, вскинув перед собой оружие. И мои опасения были полностью оправданы, ведь по периметру пещеры растянулась стая тех самых монстров. Не меньше десятка, это точно. «Да брось, они сильные, но ты лучше», — игриво протянула суккуба. «Если успеешь за минуту, то я отблагодарю тебя так, как ты любишь». «Откуда ты знаешь, как я люблю?» — тихо огрызнулся я, видя хищный блеск в алых глазах противников. «Не забывай, красавчик, я в твоей голове». Страстно прошептала Пафи и послала мне образ того, что меня ожидает, если я выполню условия. Признаюсь, в тот момент я невольно сглотнул от напряжения и, сами понимаете, предвкушения. «Так что, согласен?» «Да чтоб тебе!» — выкрикнул я, направляя магию из глубин души наружу. Огненное лезвие вспыхнуло настолько ярко, что отогнало особо ретивых монстров. Более того, я сам на мгновение ослеп, так как не ожидал подобного. К тому же пламя теперь сияло фиолетовым светом, ровно так же, как и мое тело. Сила объяла меня, даруя легкость и уверенность. Я сделал глубокий вдох и взглянул на хищников по-новому. Теперь я видел в этих чудовищах лишь помеху на пути к боссу подземелья или суккубе, смотря как повезет. «Прочь с дороги!» Мой голос удивил и меня самого, так как он стал настолько мощным, что эхом прокатился по всем туннелям, и у обычных людей он точно бы студил кровь в жилах. Но эти твари не были людьми, поэтому и не отреагировали, лишь слегка попятились, чтобы через секунду вновь вступить вперед. «Ладно, ваш выбор», — усмехнулся я и атаковал. Один лишь взмах меча, и вокруг меня образовалось кольцо сиреневого пламени. Огонь взвыл с такой силой, что перекрыл собой рев раненых монстров. Стены, по которым он ударил, раскалились до красна. А местные чудовища, не успевшие найти хоть какое-то укрытие, были попросту разорваны и испепелены дотла. По крайней мере, несколько их частей точно. «О, улыбнулась Пафи. «Впечатляет. Я и не думала, что ты настолько сильно меня хочешь». «Не обольщайся», — с трудом произнес я, так как жар ударил и по мне. К тому же после выплеска такого количества магии у меня сбилось дыхание, а силы все быстрее и быстрее покидали меня. «Я просто хочу выжить». «Самое забавное, что в твоей ситуации это одно и то же», — хихикнула она. «Очень смешно», — пробормотал я и двинулся к ближайшему туннелю. Как всегда, к боссу меня тянуло неведомое чувство. И пока что оно не подводило. «Так как выглядит твоя сестричка?» «А ты разве не видел ее сложевых собачек?» — переспросила Пафи. «Хочешь сказать, что он тоже с костяными челюстями и шипастым хвостом?» В этот момент из укрытия справа на меня набросился один из уцелевших монстров, но его атака прервалась, когда часть головы полетела на пол, а кровь брызнула на стены. Тело твари рухнуло за спиной, но я не собирался останавливаться, даже не оглянулся. Более того, к своему сожалению, я понял, что могу и не получить заслуженный лут, ведь пространственный карман до сих пор был у Феди, а забрать его так и не получилось. А мой микроскопический не вместит все то, что я хотел бы отсюда вынести. Так что можно смело идти вперед, сразить озабоченную клыкастую мамзельку и забрать ключ. «Если она действительно здесь», — напомнила моя суккуба. «Ты же знаешь, что они могут просто баловаться с людишками и открывать врата, где пожелают». «Помню». Кивнул я в пустоту, зарубив очередного монстра, что решил из-под тишка цапнуть меня за ногу. «В любом случае, что-то ценное для меня здесь будет». «Магический артефакт», — задумавшись, ответила Пафи. «Обычно у моих сильных сестриц есть что предложить людишкам, чтобы сыграть на их алчности». «Какие же вы суки!» «Сочту это за комплимент». Я только хмыкнул, понимая, что спорить с ней бессмысленно. К тому же она в чем-то права. Если б люди изначально были не столь жадными, то и уловки суккуб на них бы не подействовали. А так, сами виноваты. И вот спустя несколько изгибов туннелей и десятка убитых монстров, да, силы сперва меня покинули, но с каждым мертвым противником я подпитывался частичкой их магии. Мизер, но это лучше, чем ничего. Я наконец-таки услышал утробное урчание, явно не принадлежащее тем, с кем до этого довелось встретиться. А вместе с рыком до меня докатился и звон цепей, что несколько удивляло. «Что-то мне перехотелось туда суваться», — тихо произнес я, прижавшись к стене. «А как же наш уговор?» — напомнила Пафи. «Он действовал на ту свору монстров. Если хочешь продолжить, то предлагай новые условия». «Хм...» Пафи вновь задумалась, а через секунду послала мне образ, где она в виде Жанны Аркадьевны опускается передо мной на колени и... «Как тебе такое?» «Да ты издеваешься!» Я прикусил губы, так как это меня почему-то заводило. Возможно, адреналин бушевал в крови, или же мое близкое истощение напоминало о том, что надо бы с кем-то переспать, чтобы окончательно не откинуться. Пошлые мысли заняли в голове слишком много места, поэтому мне потребовалось хорошенько собраться с духом, чтобы отринуть их и сосредоточиться на проблеме, ждавшей меня за поворотом. «Ладно», — прошипел я, вновь наполняя меч магией. «Но это не из-за твоих дешевых подкатов». «Дешевых?» — обиделась Пафи. «А вот и неправда». «Еще какая правда», — усмехнулся я и, выдохнув, осторожно двинулся вперед. Мне удалось спрятаться за высокий валун, скрывший меня полностью. А вот за ним, да, все же не зря меня тянуло обратно. В общем, за ним был практически такой же монстр, которых мне удалось недавно умертвить. Вот только разница все же ощущалась. Во-первых, размер. Босс, сомнений в том, что это он, больше не было. Будто бы сожрал целую стаю своих сородичей. И нет, он не был толстым, он был просто огромным. Метров 5 в высоту, чуть ли не макушкой цеплял каменный потолок пещеры. Во-вторых, шикарно, но тут уж ничего не отнять, грива на шее и спине чудовища. Он был подобен гигантскому инопланетному льву, которого приковали цепью к здоровенному алмазу. «Это и есть артефакт?» — шепотом спросил я. Понимал, что можно и мысленно, но как-то само собой получилось. Наверное, нервы. «Вполне возможно», — уклончиво ответила Пафи. «Есть лишь один способ выяснить». «Ладушки, вот только как мне сразить такого огромного зверя?» «Даю подсказку, бей по слабым местам», — предложила Суккуба. «Если убьешь его за 2 удара, то Жанна будет вытворять такое, о чем ты и не мечтал». «Честно говоря, это уже начинает раздражать». «Ну, Максик, покажи мне, на что ты способен». «Уязвимые места, говоришь». Я внимательно присмотрелся к монстру, который бродил туда-сюда и щурился от мерцания кристалла. Зверь был покрыт плотной шкурой. Местами костяные наросты образовывали чуть ли не панцирь, который явно не так-то просто пробить. И тут... глаза. Довольно улыбнулся я. Надо всего лишь ослепить, а потом обрушить на него всю свою мощь. Благо, пока сюда добирался, успел кое-что подкопить. Магия плавно потекла по рукам в основание меча, заряжая тем самым сиреневый огонь. И когда я почувствовал, что заряда вполне хватает, двинулся к противнику, прячась за валунами, коих здесь было разбросано предостаточное множество. Я старался двигаться бесшумно, но в какой-то момент монстр остановился и напрягся. После чего дернул головой, отчего цепь ударила по алмазу и повернулся в мою сторону, хотя я был уверен, что он меня точно не увидит. От меня, наверное, воняет человеком. Или же суккубом, но здесь как посмотреть. Да как не смотри, он может откусить мне голову, если я попадусь. Но прошло несколько томительных секунд, и чудище снова отвернулось, двинувшись по своему кругу. Я же тихонько выдохнул и выглянул из-за камня. Монстр как раз повернулся ко мне спиной. Это был отличный шанс, чтобы хоть как-то прицелиться, я не собирался упускать его. «В задницу ему целишься?» — воскликнула Пафи. «Не совсем», — хмыкнул я. «Просто смотри». Я провел ладонью по пылающему лезвию, почувствовал, как магия дрожит в предвкушении битвы. Это учуял и мой противник, поэтому вновь остановился. Именно этого я и ждал. «Эй, абразина!» — гаркнул я монстру. Тот сразу же встрепенулся, будто не ожидал, что к нему могут зайти на огонек, и в один прыжок развернулся ко мне. Хищный оскал мог бы напугать кого угодно, но я был готов к подобному, поэтому ответил теми же эмоциями, послав врагу волны, наполненные злобой и превосходством. «Не ждал!» — с моего лица не сходила ехидная усмешка. Тварь разразилась таким рыком, что сотрясались стены пещеры, а мне на голову посыпалась каменная крошка. Монстр тут же ринулся на меня, распахнув пасть. Один неверный шаг, и меня могли бы попросту перекусить пополам. Но я знал, что делать. И когда противник бросился вперед, я взмахнул левой рукой. Одновременно с этим в сторону врага устремился фиолетовый заряд, сорвавшийся с лезвия меча. Я будто бы счистил ненужную энергию с него и пустил в ход. А через секунду рык монстра сменился оглушительным ревом, ведь мне удалось попасть тому точно в глаза и не только временно ослепить врага, а полностью лишить его зрения, так как глазные яблоки того попросту взорвались кровавыми брызгами. «Первый!» – прошептал я и молнией бросился в атаку. Монстр вскинул голову и вскочил на задние лапы, будто бы это могло унять адскую боль. Но стоило ему опуститься обратно, как я нырнул под него и ударил еще раз. Но теперь уже превратил замах в ослепительную магическую волну, что в одно мгновение вспорола незащищенное брюхо твари. «Два!» Перед глазами отпечатался глубокий разрез в пузе противника. Я уже вскочил на ноги, готовясь убежать в случае опасности. Вот только в меня тут же ударил поток энергии, означавший, что враг повержен и умирает. «А вот это зря», — прокомментировала Пафи. Но не успел я спросить, почему, как над головой послышался мерзкий плюх, а через мгновение на меня вывалились зловонные внутренности монстра. «Вот поэтому», — хмыкнула моя суккуба, чем еще больше придавила мое и без того прижатое эго.